Глава вторая. Виктор Волков. На то, чтобы сфокусировать взгляд, у меня ушло минуты четыре. Мутная пелена, сквозь которую медленно протаивали контуры окружающих меня предметов, вызывала ассоциации со слепым полетом на учебном планере в густой облачности. Только вот там всегда можно было посмотреть на приборную доску или хотя бы на ребра жесткости фонаря, а тут я не видел практически ничего. Попытка проморгаться тоже не удалась. Ставшие безумно тяжелыми веки упорно не желали шевелиться. Через несколько минут я сообразил, что глаза можно протереть рукавом, и неожиданно понял, что не могу пошевелить и рукой. Попытка напрячь мышцы ног оказалась столь же безуспешной. Однако испугаться я не успел. Где-то за моей головой тоненько зашипело, а затем прямо над моим лицом раздался довольно мелодичный женский голос. «Очнулся, красавчик!» Попытка ответить ни к чему хорошему не привела. У меня не получилось даже нормально вдохнуть, не говоря уже о том, чтобы пошевелить губами. «Не дергайся. С тобой все в порядке. Просто отключены двигательные функции». Судя по перемещениям источника голоса, в процессе общения со мной девушка довольно шустро двигалась по комнате. «Так, сейчас ты сможешь говорить. С остальным надо погодить, пока с тобой не поговорит шеф. Кстати, учти». Для твоей же безопасности ты намертво привязан к кровати, так как делать резкие движения тебе пока противопоказано. Где я? Попытки на 20-й непослушные губы наконец смогли выговорить фразу из двух слов. Извини, парень, об этом тебе расскажет он же. Я человек маленький и делаю только то, что мне поручили. Позволь, я займусь твоими рефлексами. На мою голову тут же опустился кусок какой-то ткани, и я перестал вообще что-либо видеть. «А у меня есть выбор?» Собравшись силами, пробормотал я. «Естественно, никакого!» Рассмеялась невидимая мне собеседница и лязгнула какими-то металлическими предметами. «Так что-нибудь чувствуешь?» Произнесла она через мгновение, и я ощутил легкое покалывание где-то в районе правого колена. «Правое колено болит». «Отлично!» Чему-то обрадовалась она. «А так?» «Левое». Чему она обрадовалась, я не понял. Каждое следующее прикосновение вызывало в моем теле все более неприятное ощущение. И через какое-то время я почувствовал, что тихо ее ненавижу. Впрочем, боль не была острой. Мои ощущения оказались здорово притуплены. Так, словно доносились до меня через слой термоизоляции. Кстати, мне здорово действовало на нервы то, что после пробуждения я даже думал медленно. И еще перестал чувствовать время, свое тело. И его положение в пространстве. «Он в норме, сэр!» Голос моей мучительницы заставил меня отвлечься от своих ощущений и прислушаться к происходящему. Судя по всему, возле меня появился кто-то еще. Скорее всего, тот самый шеф. «Спасибо, ты свободна. Да, не забудь отключить его от системы». В этот момент с моего лица слетело покрывало, и я уставился в смутно знакомое лицо, которое тут же расцвело в улыбке и произнесло: «Привет, везунчик! Рад, что ты выжил!» «А что, были другие варианты?» Более-менее справляясь с артикуляцией, растерянно спросил я. «Ага, не выжить!» Непонятно чему обрадовался мой собеседник. «Шансов не выжить у тебя было на порядок больше!» «Летняв, Дмитрий, займись делом!» Услышав рык еще одного появившегося рядом со мной мужчины, весельчак сразу посерьезнел, зачем-то оттянул мне века, заглянул под него и отошел в сторону. «Здравствуй, Виктор!» В поле моего зрения возник тот самый майор, к которому меня прикомандировал генерал Рон. «Поздравляю тебя с успешным завершением эксперимента!» «Если верить показаниям всей этой аппаратуры», он мотнул головой куда-то за себя, «то все, что мы планировали, получилось!» «Какое отношение к эксперименту имею я?» Я вдруг почувствовал, что начинаю злиться. «Самое прямое. Ты первый человек, который прошел полную модификацию организма по проекту «Демон». Не дергайся. Все равно пока не сможешь. Лучше попробуй вдуматься в то, что я говорю. Вернее, сначала ответь мне на один вопрос. Зачем ты поступил в Академию ВКС?» «Потому что мечтал стать оборотнем». «Зачем?» «Красоваться наводящими ужас нашивками перед девушками?» «Ты бы все равно не смог. Насколько я знаю, выпускники твоего факультета выходят в увольнение в гражданке». или в форме летного состава ВГС. Значит, внешние атрибуты самого элитного подразделения Вооруженных сил Конфедерации тебя интересовали мало. Что тогда? Вы же читали мое досье! Стараясь не впадать в бешенство, зарычал я. При высадке циклопов на Ньюпорт погибла вся моя семья, а также родственники, друзья, одноклассники и соседи. Все, кого я знал и кого не знал. Население планетной системы за какие-то трое суток превратилось в прах. А вооруженные силы Конфедерации циклопов не остановили. «Не заводись, парень!» Майор шевельнул рукой, и мое ложе слегка изменило форму, приподняв голову и слегка повернув ее влево. «Если я правильно понял, то ты мечтал стать оборотнем только потому, что пилоты этого подразделения имеют самые высокие шансы отомстить. Я правильно понял?» Вместо ответа я прикрыл глаза. «Отлично! Теперь, пожалуйста, скажи мне, какие шансы у самого подготовленного оборотня выйти победителем из боя с истребителем циклопов один на один? Молчишь? Ну так я отвечу за тебя. Меньше 2%. То есть все вы не более чем пушечное мясо. Слышал такое выражение?» «Слышал. Все до единого бои, в которых пилоты ВКС умудрялись уничтожать корабли врага, проходили с 10 и более кратным преимуществом, не так ли? И каждый раз победа оказывалась пировой. И дело тут не в несовершенстве земной техники. За 11 лет противостояния мы сделали гигантский качественный скачок и почти вплотную приблизились к тем тактико-техническим характеристикам, которые демонстрируют корабли врага. Мало того, в принципе, мы можем создать технику мощнее, чем у циклопов, но на ней некому будет летать, так как ни один, даже самый подготовленный пилот ВКС не способен потягаться с теми же самыми циклопами в физических характеристиках. Задумайся, они легко выдерживают пиковые перегрузки на 30 с лишним процентов, превышающие предельные показатели для человека. Они в полтора раза тяжелее, обладают лучшей реакцией и моторикой, способны видеть в более широком спектре, и гораздо меньше людей подвержены воздействию радиации. Их ткани неплохо регенерируют. Рабочая связка мозг и скин выдает более высокий КПД. В общем, перечислять можно долго. Ученые, исследовавшие те немногие тела циклопов, которые удалось добыть за эти годы, уверены, что у обыкновенного человека шансов против них нет. «Да, но за 11 лет мы потеряли только 7 планетных систем», сглотнул подступивший к горлу комок я. И сам почувствовал слабость своего аргумента. «Согласен. Всего 7. Из 7, которые циклопам приглянулись. А ты в курсе, что в их приграничных системах идет подготовка к полноценному вторжению?» «А что было до этого?» – ошарашенно спросил я. «Не более чем проба сил», – вздохнул майор. И сразу же продолжил. «В общем, чтобы сообразить, в каком положении находится Земная Конфедерация, особого ума не надо. А теперь позволь кое-что тебе показать. Посмотри на голограмму». Передо мной развернулось многослойное изображение человеческого тела в стиле учебной программы по анатомии для начальных классов. Оглядев картинку повнимательнее и не найдя ничего нового, я приподнял брови и решил поинтересоваться, что в ней не так. И в этот момент картинка начала меняться. Сначала поплыли кости. Одни, вроде бедренных и плечевых, практически не изменили форму, просто стали немного массивнее. Другие, например, ребра, стали напоминать пластины веера или средневекового панциря. Свободный конец 11-го ребра намертво прирос к грудине, при этом став заметно шире. А 12-е, превратившись в некое подобие лопаточной кости, надежно закрыло часть поясницы. Позвоночник тоже стал заметно толще. Только вот вникнуть в произошедшие с ним изменения я не смог. Отвлекся на следующую картинку. Мутацию нервной и кровеносной систем, а также внутренних органов и мышц. Зрелище было завораживающее. Засмотревшись, как меняется виртуальная модель человека, я не сразу понял, что слышу комментарии майора. А связки стали прочнее, мышечный корсет тоже подвергся изменениям. Теперь они способны сокращаться и расслабляться почти в 4 раза быстрее. Мало того, на протяжении всего восстановительного периода Аппаратура лаборатории стимулировала развитие всех без исключения мышц, включая самые мелкие. Плюс мы неплохо поработали с мелкой моторикой. Теперь самые сложные движения вы сможете делать без всяких проблем. «Мы?» – ошалело переспросил я. «Вы?» – кивнул мой собеседник. «Первый поток проекта «Демон». Пилоты, которые смогут на равных сражаться с нашим общим врагом. И не только сражаться, но и побеждать. И я превратился в такого вот монстра?» Стараясь не поддаваться панике, практически по слогам выговорил я. «Ну почему сразу монстра?» – обиделся майор. «Внешне вы мало чем отличаетесь от обычных людей, разве что немного выше ростом. Немного потяжелее, помассивнее. И при этом пластичнее, быстрее, сильнее. За эти 70 без малого дней мы совершили невозможное. Провели сотни одновременных направленных мутаций, причем во взрослых организмах. Знаешь, сколько за каждое из них труда?» 70 дней? У меня слегка помутилось в голове. Это получается, что в академии уже закончились выпускные экзамены, так? А спросить, хочу ли я становиться этим самым демоном, вам в голову не пришло? Нет. Мой собеседник тяжело вздохнул и с легким чувством вины посмотрел мне в глаза. Проект секретный. Обсуждать перспективы с кем бы то ни было, включая кандидатов, мы не имели права. Единственное, что я смог сделать, это отобрать тех, у кого есть четкая мотивация для выбора именно такого будущего. Например, тебя. Задумайся. Если бы я предложил тебе пройти серию операций для того, чтобы получить физические возможности на равных воевать с циклопами, ты бы отказался? Я закрыл глаза, и перед моим мысленным взором замелькали ужасающие трансляции из городов гибнущей Акады. Потом на их фоне появилось встревоженное лицо мамы, провожавшей меня на первую в жизни межсистемную экскурсию. Потом фигурка сестры на аэроскейте, догнавшей меня у самого здания школы, и я понял, что точно знаю ответ. «Нет. Тогда давай учиться владеть твоим новым телом», ничуть не удивился моему ответу майор. «Да, кстати, меня зовут Рамон, фамилия Родригес. Как говорят твои соотечественники, прошу любить и жаловать. Кстати, на все про все у тебя месяцев 8 от силы. А потом, боюсь, начнется то самое вторжение. Ладно, о грустном пока не будем. Сейчас я удалюсь. Надо переговорить и с остальными. Если возникнет необходимость меня увидеть, наберешь на персональном коммуникаторе мое имя. Но в любом случае я загляну к тебе вечером». Размышлять вдосталь мне не удалось. Через пару минут в комнату смерчем ворвалась невысокая, ладно скроенная девушка лет 25 тут же обрушила на меня шквал своего красноречия. «И что ты тут развалился, хотела бы я знать? Шевели конечностями, парень! Ну а то совсем заржавеешь!» Не переставая говорить, она откинула в сторону одеяло и, беззастенчиво разглядывая мое обнаженное тело, начала меня одевать. «Ну...» «Что тут у нас, мужичок? Расслабленный, правда, но это мы исправим. И, в общем, очень даже ничего, даже когда краснеет. Сколько?» «Что сколько?» – не понял я вопроса. «Ну, не сантиметров же!» – снова вогнала меня в краску девушка. «Сколько тебе лет?» 21. «О, какой молоденький!» Она плотоядно облизнулась и, посмотрев на мое пунцовое лицо, расхохоталась. «Не бойся, я шучу. Кстати, меня зовут Мэри. Хотя нет, не зовут, я прихожу сама». «Вик или Виктор», представился я и попробовал приподняться. Пальцы, схватившиеся за металлический поручень, смяли его, как пластилиновый, и, продолжая движение, вырвали добрую половину защитного ограждения. Мэри расхохоталась. «А я только хотела дать тебе на себя опереться. Пожалуй, пока воздержусь. Ибо, в отличие от тебя, не обладаю сверхпрочными костями и не регенерирую». Кинув взгляд на свою руку, все еще сжимающую обрывок трубы, я еле удержал пытающуюся отвалиться челюсть. За время пребывания в руках майора Родригеса мое предплечье стало минимум в 2 раза толще. Потерявшая загар кожа заметно уплотнилась, а из-под нее исчез даже намек на подкожный жир. И моя рука превратилась в анатомическое пособие для изучения мышц. Забавнее всего смотрелась кисть. Все мышцы, приводящие и отводящие пальцы, сгибатели, разгибатели, червеобразные, противопоставляющие мизинец, были заботливо прокачаны. Созерцание ладони, похожей на мечту фанатика-культуриста, вызвало у меня истерический смех. «Что-то не так?» Встревоженно посмотрев на меня, поинтересовалась Мэри. «Вы мои руки видели?» Не переставая хихикать, спросил я. «Это нечто!» «Я видела не только твои руки, малыш!» В ту же секунду у моего плеча сверкнул инъектор, и я почувствовал легкий укол. «Сейчас ты слегка успокоишься, и мы с тобой медленно пойдем в тренажерный зал». Увы, пройти 10 шагов до двери в соседнее помещение я смог только через несколько минут. За время моей вынужденной неподвижности слегка расстроился вестибулярный аппарат, и первая же попытка встать чуть не закончилась на полу. Подхватывать мою падающую тушу Мэри не стала, а активировала мини-антиграф, предусмотрительно закрепленный на моей пояснице. И когда я завис в полуметре от пола, с солеными шутками протолкнула меня в дверной проем. Зал оказался великолепен, но рассчитан на инвалидов. Очень многие тренажеры располагались так, что ими можно было пользоваться лежа. Впрочем, задуматься о необходимости такого подхода к себе любимому я не успел, так как оказался над поверхностью воды, куда через мгновение и сверзился в относительно мелкую часть бассейна. «Плавать умеешь?» Ехидно глядя на то, как я пытаюсь загребать непослушными конечностями, поинтересовалась она и, дождавшись утвердительного кивка, смешно наморщила нос. «Ты в этом уверен?» Моя уверенность в собственных силах испарилась минут через 5. Ставшее заметно более тяжелым тело упорно не желало не только плыть или хотя бы держаться на поверхности воды, но и просто повторять элементарные движения. Мэри, глядя, как я пытаюсь не утонуть, весело улыбалась. А потом устроила мне такую тренировку, что нагрузки на первом курсе академии показались каникулами. За 2 часа она выжила меня досуха, так что я даже не смог самостоятельно доплыть до пологого пандуса, ведущего на бортик бассейна. Удостоверившись, что я окончательно готов, она что-то проговорила в коммуникатор, и через минуту резкий рывок антиграва выдернул меня из воды. Вопреки моим ожиданиям, умучив меня до смерти, Мэри не ушла, а вогнала в меня 4 инъекции, заодно объяснив, какая что стимулирует. Честно говоря, сил на то, чтобы обдумать ее комментарии, у меня не было, и я пропустил объяснение мимо ушей, думая, что мои мучения закончены. Как бы не так. Подождав 10 минут, и решив, что я готов к продолжению занятий, она активировала голограмму монитора местной локалки и заставила меня поработать головой. Кроме этого, каждые 2,5 часа она кормила меня с ложечки, проверяла рефлексы и колола очередные порции лекарств. В общем, развлекалась как могла. Поэтому к вечеру я вымотался настолько, что отключился. Прямо во время очередного приема пищи.